Братья Гримм. Сказки. Перевод с немецкого Петникова. Минск. Мастацкая литература. 1983 года. Содержание. Король-лягушонок или Железный Генрих. Кошка и мышка вдвоем. Разбойник и его сыновья. Сказка о том, кто ходил страху учиться. Волк и семеро козлят. Удачная торговля. Рапунцель. 12 братьев. Братец и сестрица. 3 маленьких лесовика. 3 пряхи. Гензель и Гретель. 3 змеиных листочка. Белая змея. Соломинка, уголек и боб. Сказка о рыбаке и его жене. Храбрый портняшка, Золушка, загадка, госпожа Метелица, 7 воронов, красная шапочка, бременские уличные музыканты, черт с 3 золотыми волосами, умная Эльза, кум, столик на кройса, золотой осел и дубинка из мешка, мальчик с пальчик, разбойник, жених, старый султан, смышленый Ганс, железная печь, домовые, чудо-птица, ундина, 6 лебедей, шиповничек, птица-найденыш, король-дроздовик, снегурочка, ранец, шапочка и рожок, румпель-штильцхен, золотая птица, фридер и катерлисхен, 2 брата, мужичок, 3 перышка, золотой гусь, девушка-дикарка, 12 охотников, вор и его учитель, медвежатник, королек и медведь, 3 счастливца, 6 весь свет обойдут, волк и лиса, лиса и кот, умная Гретель, старый дед и внучек, золотые дети, Ганс в счастье, гусятница, певчий попрыгун жаворонок, звездные талеры, юный великан, подземный человечек, король Золотой горы, умная дочь крестьянская, живая вода, доктор Всезнайка, дух в бутылке, сладкая каша, умные люди, бедный работник с мельницы и кошечка, Ганс мой еж, 3 фельдшера, ученый-охотник, королевич, который ничего не боялся, про умного портняшку, синяя свечка, салатный осел, черт и его бабушка, ленивая пряха, 3 брата, Ферренант верный и Ферренант неверный, 4 искусных братьев, одногласка, двугласка и трехгласка, 3 черные принцессы, лиса и лошадь, стоптанные туфельки, 6 слуг, Зиммели гора, ослик, неблагодарный сын, репа, пастушок, ворона, белоснежка и алоцветик, стеклянный гроб, ленивый Гейнс, гриф-птица, могучий Ганс, лесная избушка, выпь и удот, сова, камбала-рыба, мастер Пфрим, гусятница у колодца, русалка в пруду, настоящая невеста, заяц и еж, веретенце челнок и иголка, великан и портной, гвоздь, могильный холм, старый ринкранг, верные звери, хрустальный шар, свадьба госпожи Лисы, господин Корбис, милый Роланд, брат-весельчак, 7 швабов, красавица Катринелья и Пиф-Паф Польтри, белая и черная невеста, Кнойст и 3 его сыновей, девушка из Бракеля, домашняя челядь, ягненок и рыбка, о блаженной стране небывалой, Йоринда и Йорингель. Король-лягушонок или Железный Генрих.